Глава 7. Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же, как и младший брат его Николай, потом в пажеском корпусе. Он с детства отличался замечательной красотой. К тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен. Он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался. Но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его Фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренне, хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы. Он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостью и ловкостью. Он ввел было гимнастику в моду между светской молодежью. И прочел всего 5-6 французских книг. На 28-м году от роду он уже был капитаном. Блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось. В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор. Княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж, и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слала за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась. Не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела вся бледная и холодная над псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму. Снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена. Ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал. Во всем ее лице только и было хорошего, что глаза. И даже не самые глаза. Они были невелики и серы, но взгляд их быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели, но легкость торжества не охладила его. Напротив, он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе, Бог весть. Казалось, она находилась во власти каких-то тайных для нее самой неведомых сил. Они играли ею, как хотели. Ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей. Единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому. А любовь ее отзывалась печалью. Она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала. И слушала его, и глядела на него с недоумением. Иногда большую частью внезапно это недоумение переходило в холодный ужас. Лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое. Она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» — спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом. «Что это?» — спросила она. «Сфинкс?» «Да», — ответил он. «И этот сфинкс вы?» «Я?» — спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. «Знаете ли, что это очень лестно?» — прибавила она с незначительной усмешкой. А глаза глядели все так же странно. Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила. Но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, Он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покоя, таскался за ней повсюду. Ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей и на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней. Года 4 провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду. Он стыдился самого себя. Он негодовал на свое малодушие, но ничего не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ, слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-прежнему. Казалось, никогда еще она так страстно его не любила, но через месяц все уже было кончено. Огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такой женщиной была возможна. Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старой жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место. Он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека. Он мог похвастать 2-3 новыми победами, но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других, и ничего не предпринимал. Он состарился, посидел. Сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностью. Знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. 10 лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России. В тюрьме, говорят, оно бежит еще скорее. Однажды за обедом в клубе Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже в состоянии, близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь, как вкопанный, близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя. В нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка. Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне. Свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него 1-2 месяца, полюбоваться его счастьем, но выжил у него 1 неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось. Николай Петрович потерял жену. Павел Петрович потерял свои воспоминания. После смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни. Сын вырастал на его глазах. Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала. Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого. Потеряв свое прошедшее, он все потерял. — Я не зову теперь тебя в Марьино, — сказал ему однажды Николай Петрович. Он назвал свою деревню этим именем в честь жены. — Ты и при покойнице там соскучился. А теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь. — Я был еще глуп и суетлив тогда, — отвечал Павел Петрович. — С тех пор я угомонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться. Вместо ответа Николай Петрович обнял его. Но 1,5 года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее. Даже и в те 3 зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать все больше по-английски. Он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус. Редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большую частью помалчивал. Лишь изредка, дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те, и другие считали его гордецом. И те, и другие его уважали за его отличные аристократические манеры, за слухи о его победах, за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы, за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном у Людовика Филиппа, за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несессер и походную ванну, за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно благородными духами, за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал. Наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами. — Вот видишь ли, Евгений, — промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ, — как несправедливо ты судишь о дяде. Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги. Имение, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено, но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян. Правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон. — Известное дело, нервы, — перебил Базаров. — Может быть, только у него сердце придоброе, и он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы, особенно насчет отношений к женщинам. — Ага, на своем молоке обжегся, на чужую воду дают. Знаем мы это. — Ну, словом, — продолжал Аркадий, — он глубоко несчастлив, поверь мне. Презирать его грешно. — Да кто его презирает? — возразил Базаров. — А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, эдакий человек не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив. Тебе лучше знать. Но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он, не шутя, воображает себя дельным человеком, потому что читает голеньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции. — Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил, — заметил Аркадий. — Воспитание, — подхватил Базаров. — Всякий человек сам себя воспитать должен. Ну, хоть как я, например. А что касается до времени, от чего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. — Нет, брат, все это распущенность, пустота. И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем какие-то отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза. Откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука. И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.